Глава 21. У Ани всегда было это свойство – появляться в моей жизни как раз в тот момент, когда она была нужна мне. Подруга называла это чуйкой, а я? Я просто верила в нашу невидимую связь с ней. Эта связь образовалась задолго до того, как она произнесла те слова на похоронах моих родителей. Увидев, в каком я состоянии, Аня развела кипучую деятельность. Сбегала в аптеку, накупила лекарств, поменяла насквозь промокшее постельное белье, уложив меня в постель, приготовила ужин. Поев и выпив горячего молока с медом, я с наслаждением уснула. «Я завтра не пойду на работу», — услышала я перед тем, как провалиться в сон. «Останусь с тобой. А то ты чего доброго копыта откинешь. Возись потом с твоими похоронами». В этом вся Аня. Сначала позаботится, а потом обругает. Но я уже привыкла. Утром следующего дня я проснулась с прекрасным самочувствием. Нет, конечно, насморк меня не отпускал, да и горло болело, но слабость почти ушла. Про температуру и говорить нечего. Даже не понимаю, как так получилось. Никогда раньше мне не удавалось так быстро выздороветь. Но когда я поделилась своими размышлениями с Аней, подруга погрозила мне кулаком. «Иди ты, Зотова, в смысле лежи, а то осложнение какое-нибудь заработаешь. Мой дед так сына похоронил. Тот тоже через 2 дня вроде как себя лучше почувствовал. Да и решил пойти прогуляться в мороз. Прогулялся, а потом ночью помер». Ужаснувшись, я решила не перечить подруге и послушно продолжила болеть. Насчет врача я с Громовым договорилась, уверив его, что Аня с моим лечением справится лучше любого доктора. И клятвенно обещала ему выйти на следующей неделе. «У твоего начальника приятный голос», заявила мне подруга, как только я положила трубку. Я смущенно улыбнулась. Но Аня не стала развивать эту тему, а направилась на кухню. Готовить мне очередную порцию молока с медом. Вечером, после сытного ужина, мы хотели включить фоном какой-нибудь хорошо знакомый фильм. Но до этого дело не дошло. Потому что подруга завела разговор, который интересовал меня больше всех фильмов вместе взятых. «Слушай, Наташ, а что у тебя с Антоном-то?» — спросила Аня, развалившись на другом конце моей постели. «Помню, ты в него раньше влюблена была». «Была», — я кивнула. «Ну и?» Я вздохнула. Вот как объяснить? Впрочем, кому мне объяснять, если не Ане? Уж она хоть понять попробует, это я знала точно. Не факт, что поймет, но попробует. Когда Антон приезжал последний раз, в марте, он очень активно приставал ко мне. Вздохнув, я решилась рассказать. Он меня чуть по дивану не размазал, Ань. А я... «Ты, наверное, не поверишь, но я ничего не почувствовала. Совсем ничего. 5 лет его любила. А теперь, когда он был готов на большее, я...» Мой голос сорвался. Аня задумчиво уставилась на меня. «Как ни странно, это меня не удивляет, подруга», — протянула она. «У тебя вечно все через одно место». Я улыбнулась. «Но это еще не все, Ань». «Да ладно, мне уже страшно». «А мне-то как страшно». «Короче, некоторое время назад за мной ухаживал один товарищ, очень симпатичный, кстати. И он тоже приставал ко мне, целовал. Один раз я ему даже позволила кофту снять, чтобы понять, что я все-таки чувствую». «Ну и?» — фыркнула Аня. «Поняла?» «Да. Ничего я не чувствовала». «И что это значит, как думаешь? Может, я не женщина?» «В смысле, женщина, но, короче говоря, ты поняла». «Ладно. Молотов, хотя он очень красивый, но Антон... Тебе не кажется это ненормальным?» Аня смотрела на меня и улыбалась, а потом вздохнула и покачала головой. «Знаешь, меня так и подмывало что-нибудь ехидное сказать. Но, пожалуй, сейчас ни время, ни место. Нет, мне не кажется это ненормальным. Понимаешь, все люди разные. Кому-то, чтобы загореться от желания, достаточно нескольких откровенных прикосновений малознакомого человека. Такой, любя одного, способен изменять ему с кем-то другим. Многие люди разделяют любовь и секс. И правильно делают в сущности. Но ты, Наташ, я уже давно поняла, что ты не сможешь разделить постель с тем, кого не любишь. Именно потому, что ты просто не способна почувствовать физическое влечение к нелюбимому человеку. Такое сейчас редко встречается, подруга. Да и что говорить, я тебе даже завидую. Поэтому и не вижу ничего особенного в том, что ты мне рассказала. Антона ты уже разлюбила, а этого Молотова полюбить не успела. Вот и все. Я вздохнула. Да, пожалуй, все так, как говорит Аня. Но кое-что не сходится. А если есть человек, от одного рукопожатия которого я словно таю? Причем это началось почти сразу после нашего знакомства. Я не могу сказать, что люблю его, Ань. Мне он, безусловно, нравится, но не более. Однако, когда он прикасается ко мне, я теряю способность мыслить. Кто он? Аня подалась вперед и заглянула мне в глаза. Какая разница? Несколько секунд подруга молчала, а затем тихо сказала. Тогда у тебя есть два выхода. Либо добиваться большего, чтобы понять природу этого чувства, либо попытаться забыть. Я не могу добиваться, Анют. Он женат. У него двое детей и две девочки. Вспомнив серо-желтые глаза лисенка, так похожие на глаза Громова, я почувствовала себя виноватой. Если бы ты только знала, девочка, какие чувства я испытываю к твоему отцу. Наверное, тогда ты бы возненавидела меня. Наташ, хочешь совет? Я кивнула, отгоняя от себя образ дочери Громова. Просто живи дальше. Что должно случиться, то произойдет. В такой ситуации, когда ты не можешь ни сделать первый шаг, ни отступить, это наилучший выход. Я почему-то вспомнила своих родителей. Маму, которая столько времени была рядом с отцом, а он не любил ее. Папу, который полюбил, когда она уже смирилась. Что должно случиться, то произойдет. Неужели вы так долго шли друг к другу, чтобы просто так взять и погибнуть в автокатастрофе спустя 20 лет? Я так и собираюсь делать, Анют. Что еще остается? К началу следующей недели я действительно выздоровела и вышла на работу. Но ничего хорошего меня там не ждало. Громов сообщил мне такую неожиданную и не очень радостную новость, от которой мое сердце болезненно сжалось. Светочка попала в аварию. Нет, она выжила, но в больнице придется провести с месяц, а потом еще пару недель на домашнем лечении. Услышав это, я бессильно опустилась на стул. Авария. Опять машины. Что же такое? «Наташа», — сказал Громов, положив руку мне на плечо. «Не переживай. Через полтора месяца Света опять будет с нами». Я подняла бледное лицо. «Максим Петрович, как вы без секретаря?» Я решила сменить тему. Слишком много боли я испытывала, говоря об автокатастрофах. Полтора месяца, срок приличный. Уже попросила отдел кадров подобрать мне временного. Может, найдется какая-нибудь студентка, которая захочет немного подзаработать летом. Сейчас у студентов как раз сессия начнется. Да не переживай, ты так найдем. Уж секретаря-то найти ерунда. Это ведь не главный редактор. И Громов подмигнул мне. Однако он зря относился так оптимистично к этой ситуации. Впрочем, я прекрасно понимала, что Максим Петрович просто нарочито бодрится, чтобы я лишний раз не унывала. Но, в общем, с секретарями у нас началась настоящая чехарда. В первый же день отдел кадров прислал целых три кандидатуры, которые выскакивали из кабинета Громова после пятиминутного собеседования, как пробки из бутылки. Он при мне позвонил кадровикам и ругался с ними по поводу этих претенденток. Ведь мы отправили им четкие требования, причем они были вполне реальными, а кадровики нас засыпали какими-то непонятными личностями, которые даже не умеют толком компьютером пользоваться. «Знание офисных программ обязательно!» От крика Громова у меня звенело в ушах. И это даже не обсуждается. Если еще хоть один кандидат скажет, что он не умеет делать таблички в Excel, я поставлю перед генеральным вопрос о вашей профессиональной компетенции. Да уж, страшен в гневе мой начальник. В общем, кадровики впечатлились. В результате утром во вторник к Громову на собеседование пришел прекрасный секретарь. Компетентная, с хорошим опытом работы и рекомендациями. А еще она была потрясающе красивой. Уже заодно это я бы не взяла ее на работу. Но Максим Петрович взял. Вика действительно была образцом красоты и сексуальности с моей точки зрения. Высокая, фигуристая, с длинными блестящими черными волосами и темно-карими глазами. Она, казалось, сошла со страниц плейбоя. По крайней мере, размер груди впечатлял, особенно в сочетании с тонкой талией. А уж пухлые губы... Да, внешность хоть куда. Я утешала свою ревнующую сущность тем, что Громов взял ее только из-за профессионального интереса. Но слишком уж часто Вика стреляла в него глазками, даже в моем присутствии. Максим Петрович, правда, не реагировал, Но откуда мне знать, как он вел себя с ней наедине? Да и характер Вики мне не нравился. Нет, она не делала ничего особенного, никого не обижала, наоборот. Была со всеми вежливой до приторности. Я просто чувствую таких людей, лживых до мозга костей. Пока ты не встал на ее пути, ты для нее лапочка и пупсик. А вот если встал, по стеночке размажет. И каждый раз, когда Вику вызывал к себе Кромов, мое сердце сжималось от дурного предчувствия. И оно уже не имело никакого отношения к проклятой ревности, которую я загнала так глубоко, что она даже почти не высовывалась. Так Вика проработала 3 недели. С обязанностями она справлялась, людям не хамила. В общем, лапочка, а не секретарь. Но я болезненно скучала по Свете. И почему-то боялась, что Вика очарует Кромова, и он решит не принимать мою подругу после болезни.